Глава 28. Огнестрельное оружие. Чен Яо еще раз всхлипнула, после успокоилась и вздохнула, вытерев слезы. Потом побежала в автобус, чтобы занять место водителя. «Едем в полицейский участок!» – скомандовал Юэ. Чен Яо ударила по газам, разгоняя автобус, чтобы скорее покинуть место кровавого побоища. «Чиян, останься здесь, чтобы защитить их!» – сказал Юэ, когда они стали подъезжать к участку. «Я пойду искать оружие. Если что-то произойдет, сразу же зовите меня». Единственным человеком, помимо самого Юэ, способным одолеть скоростного зомби S1, была Цзы Цин У. Но из-за Чен Яо она была небоеспособна, так как лежала со сломанными ребрами. Юэ теперь мог просить только Чияна защитить их в какой-либо непредвиденной ситуации. «Все нормально, ты можешь быть спокойным». Чиян забрал меч Тандао у Цзы Цин У. Распределяя роли, они не заметили, как подъехали к месту назначения. Юэ, Скелет и Чиян вышли из автобуса и стали защищать от зомби площадь перед участком. После убийства ближайших зомби, Юэ и Скелет побежали в участок. Чиян остался отбиваться от приближающихся других зомби. Как только Юэ вошел вовнутрь участка, на него тут же напали 5 зомби в форме полицейских. Юэ едва ли не одним движением обезглавил 3 из них, в то время как Скелету досталось оставшиеся 2. После этого Юэ, используя резиновые перчатки, забрал все табельное оружие. Они обнаружились только у 3 из них. Это были пистолеты тип 54 и 15 патронов к ним. Юэ убрал их в рюкзак. С его навыком стрельбы ему было быстрее и проще убивать зомби мечом. Немного походя по участку, он вскоре нашел оружейный склад «Арсенал». Огнестрельное оружие хранится в наиболее охраняемых помещениях полицейского участка. Подобные помещения закрыты стальными дверями и защищаются противовзломными системами. Юэ сейчас стоял перед такой стальной дверью. Подергав ее, он убедился, что она плотно закрыта, после чего приказал скелету: «Уничтожь ее!» Получив приказ, скелет размахнулся и мощно приложился топором по двери. За время сегодняшних приключений скелет поднялся уже на 9 уровень, и с его характеристиками по 18 пунктов он стал почти в 2 раза сильнее обычного человека. Поэтому его удар по стальной двери был очень мощен и страшен. Бум! Мощный удар. Топор оставил большую вмятину и глубокий порез в стальной двери. Бум-бум-бум! Потребовалось 8 ударов топором, прежде чем скелет смог пробить стальную дверь и толкнуть ее вовнутрь. «Не двигаться! Руки вверх, чтобы я их видела!» Раздался изнутри крик, после того, как дверь упала. Юэ заглянул в помещение арсенала. Там стояла женщина в полицейской форме. Стройная фигура, красивое лицо, на вид примерно 25 лет. Она была вооружена пистолетом тип 54, который направляла на Юэ. Он рассматривал ее. Она также внимательно смотрела на Юэ. Затем она увидела скелета с топором. В ее глазах промелькнуло недоверчивое удивление. «Скелеты бывают только в сказках», — говорил ее вид. «В реальном мире двигающегося скелета быть не должно». «Схвати ее!» Быстро скрывшись за дверью, приказал скелету Юэ. Получив приказ, тот быстро двинулся к женщине. Банг-банг! Прозвучали резкие звуки выстрелов. Женщина-полицейский без колебаний сделала несколько выстрелов скелета. Конечно же, никакого вреда она ему не нанесла. Скелет даже не уклонялся. И после каждого очередного выстрела его легонько потряхивало. Он цепко схватил женщину за правую руку, выбив пистолет и сбив ее на пол. Затем он крепко прижал ее к полу. Услышав, что выстрелы и шум борьбы прекратились, Юэ вошел в помещение. «Кто ты? Это арсенал, комната хранения огнестрельного оружия. Вломившись сюда, без разрешения, вы совершили преступление», — сказала женщина-полицейский, уставившись на вошедшего Юэ. Юэ пришел вперед, подобрал выбитый пистолет и махнул рукой скелету. Скелет опустил женщину. «Я Юэ Джун. Мне очень жаль, но мир снаружи уже рухнул, и мне нужно ваше оружие, чтобы выжить. И у меня нет никакого злого умысла», — объяснил он терпеливо и вежливо. «Офицер, как ваше имя?» «Меня зовут Сужу Сюэ. Что это?» Женщина указывала на скелета, стоящего рядом с ней. «Вы слышали голос, который назывался Богом?» «Да, я слышала это. Ты тоже слышал?» Ее выражение лица изменилось. Она была уверена, что была единственной, слышавшей этот странный голос. «Скелет был получен мной из системы богов и демонов. Его можно призвать одним из навыков», — пояснил он. Как ты получил такую способность?» С вожделением спросила она. Этот необычный скелет не боится огнестрельного оружия и имел выдающиеся физические характеристики. Женщина тоже хотела получить такие волшебные способности. «Если вы решите сражаться с зомби в ближнем бою, то сможете не только получить такие навыки, но и стать физически сильнее», – ответил Юэ. А затем поинтересовался. «Ты одна из охранников арсенала?» «Нет», – покачала головой она. «Ты можешь вернуть мне пистолет?» «Нет». Наотрез отказался Юэ. Он не может дать оружие кому-то, кто только что угрожал ему. Хоть защитный костюм второго уровня и может защитить от малокалиберных пуль, но он не защищает все тело. Выстрел в голову его убьет так же, как и любого другого. «Открой сейф!» – отдал новый приказ скелету Юэ, указав на сейф с оружием. Тому понадобилось лишь 3 удара топором, чтобы вскрыть сейф. Распахнув стальную дверь, Юэ увидел целый ряд разнообразного оружия. «Пистолет тип 54, пистолет-пулемет тип 79, снайперская винтовка тип 85. Отличное оружие! Отличное!» Юэ смотрел на это оружие с радостным удивлением. Оружие дает силу, и только те, у кого будет достаточно этой силы, обладают шансами на выживание в новом мире. После нескольких повышений уровня, Юэ больше не боялся обычных зомби. Но достаточно было всего одного вооруженного человека, чтобы убить его. Поэтому его силы и эффективность ограничены в этом отношении. Кроме того, ближний бой потребляет много выносливости. С огнестрельным оружием ему станет проще выжить в негостеприимном мире зомби. Юэ быстро упаковал огнестрельное оружие в специальные сумки, которые валялись неподалеку. Часть этих сумок он отдал скелету, а другую взвалил на спину и направился к выходу. «Ты останешься здесь или присоединишься ко мне?» Обернувшись, спросил он у женщины-полицейского. «Я пойду с тобой», – ответила она без колебаний. Оставшись здесь в одиночку, она долго не протянет. И женщина хорошо это понимала.